Издательство «Эксмо». Алан Уоллес. «Четыре безмерных. Практики для раскрытия сердца». Читает Лапсанг Тенпа. Предисловие переводчика. Четыре безмерных настроя, любящая доброта, сострадание, сопереживающая радость и равностность или беспристрастность, представляют собой один из краеугольных камней буддийской созерцательной практики. Постепенное взращивание этих умственных качеств поддерживает нас и в процессе укрепления этической самодисциплины, и в развитии сосредоточения и мудрости. Иными словами, в освоении всех трех видов психологических навыков, которые Роберт Турман называет тремя видами внутреннего образования. Овладение этими качествами наделяет нас большей виртуозностью в управлении нашим собственным субъективным опытом, укрепляет нашу способность вести подлинно счастливую, подлинно наделенную смыслом и подлинно полезную для других существ жизнь. Практики безмерных настроев, ставшие неотъемлемой частью светских подходов к преподаванию осознанности, в наше время доступны каждому, кто готов к постепенному изменению своих привычек. Они не требуют принятия буддийского или какого-либо иного религиозного мировоззрения, но неизбежно повлияют на наше отношение к себе и к другим существам. Благодаря регулярной и продуманной тренировке в безмерных настроях мы научимся видеть мир через призму просвещенного и деятельного сострадания. Сострадание, которое не отрицает присутствующее в мире зло и в то же время с незыблемым оптимизмом ищет способы его устранить. Книга, которую вы слушаете, не сборник абстрактных рассуждений о добре, красоте и справедливости. Это практическое руководство, которая шаг за шагом направляет слушателя в развитии исключительно мощных состояний ума, преображающих пространство сознания и вместе с тем ведущих нас к сострадательной активности. Доктор Уоллес подробно объясняет логику развития умственной устойчивости или шамадхи, без которой благотворные устремления не будут стабильными, и указывает путь к мудрости постижения глубинной природы реальности, природы, которую буддисты называют пустотностью или отсутствием независимого существования. Именно объединение доброты с качествами сосредоточения и мудрости в конечном итоге помогает нам развить наиболее мощный уровень четырех безмерных. Этот уровень, как обещает буддийская Шримала Деви Сутра, принесет практикующим добродетельные качества более безмерные, чем само пространство. Хотя первое издание было опубликовано на английском языке более 30 лет назад, книга не теряет своей актуальности. Это единственное развернутое руководство по четырем безмерным, которое сопоставляет подходы палийской и санскритской традиций и при этом остается глубоко практичным. Эти особенности текста неразрывно связаны с личностью самого автора. Доктор Уоллес знаменит не только обширными познаниями философии буддизма, но и высочайшим уровнем личной практики. Мне самому выпала огромная честь неоднократно сопровождать его в качестве переводчика и видеть. Даже в дни интенсивных мероприятий, на которых он учит по 8 часов в сутки, его практика медитации сейчас также составляет не менее 8 часов. Это не означает, что без крайне продолжительной медитации пользу от практики безмерных не получить. Напротив, даже несколько минут любящей доброты или сострадания способны в значительной мере изменить характер нашего субъективного опыта. Тем не менее, мы знаем. Перед нами наставник, который по-настоящему проник в глубины практик безмерных состояний и неустанно совершенствует свое йогическое мастерство, чтобы помочь другим. Пусть и наша практика четырех безмерных настроев также станет источником неиссякаемой пользы для всех существ и поспособствует исцелению мира. Буддийский монах, досточтимый Лапсанг Тенпа.